мер воздействия. Впрочем, смысл один и тот же. «Цыгане, убирайтесь отсюда!» Мне не раз доводилось видеть, как цыган выселяли при помощи полиции, бульдозеров, поджогов. Я видел Луи, как под развалинами бараков в пламени горящих фургонов гибли дети. Цыгане — это чума. Их надо предать позорной смерти. Ты спрашиваешь, что могло случиться с Райко? Откровенно говоря, не знаю. Возможно, это убийство, совершенное расистами. Или предупреждение цыганам, чтобы они убирались из этого края. Или даже стратегии, направленные на дискредитацию цыган. Как бы то ни было, Райко стал невинной жертвой в какой-то грязной истории. Я хорошенько запомнил его слова. В конце концов, все это действительно могло не иметь никакого отношения ни к Максу Бёму, ни к его тайнам. Я сменил тему. Что ты думаешь о едином мире? О врачах из гетто? Отличные ребята. Доброжелательные, самоотверженные. Впервые болгарские цыгане получили реальную помощь. Марсель повернулся ко мне. «А ты сам, Луи, ты-то зачем полез в эту историю? Разве ты и вправду орнитолог? Что это за важное дело, о котором ты говорил Марину? И какую роль во всем этом играют аисты?» «Да я и сам не знаю, Марсель. Я кое-что скрыл от тебя. Макс Бём действительно нанял меня следить за аистами». Тем временем он скончался, и с момента его смерти загадок становится все больше и больше. Мне нечего к этому добавить, кроме того, что с нашим орнитологом все не так просто. Почему же ты взялся за эту работу? Я 10 лет учился и пахал до изнеможения, а сейчас, когда все это позади, меня тошнит от любой умственной деятельности. Все эти 10 лет я ничего не видел, ничего не чувствовал. Мне захотелось покончить с этим интеллектуальным онанизмом. От него только и остается, что чудовищная пустота внутри, да такая жажда бытия, хоть головой о стенку бейся. Марсель, это превратилось в навязчивую идею. Разорвать круг одиночества, познать неизведанное. Поэтому, когда старина Макс предложил мне проехать через всю Европу и Ближний Восток в Африку, ведя наблюдение за аистами, я не раздумывал ни секунды. К нам присоединилась Йета, она была рассержена. Официант отказался ее обслуживать. В итоге все мы остались без ужина. Спустились сумерки. Глубокое небо теперь напоминало темное сукно. — Надо возвращаться, — сказал Марсель. — Будет гроза. Мою безликую комнату заливал бледный свет. Раздавались мощные раскаты грома, но дождь так и не соизволил пролиться. Было душно, а кондиционер отсутствовал. Такая жара стала для меня полной неожиданностью. Я всегда считал, что страны Восточной Европы погружены во мрак и холод, а их жители обречены круглый год отапливать жилища и ходить в ушанках. В 10:30 вечера я просмотрел данные Аргуса. Первые 2 аиста из Сливена уже подлетали к Босфору. Судя по показаниям пеленгатора, несколько часов назад они опустились на отдых в Свиленграде, у самой турецкой границы. Еще один аист добрался сегодня вечером до Сливена. Остальные невозмутимо следовали за ним. Я поинтересовался и тем, что творилось на западном направлении, там, где 8 аистов отправились в путь через Испанию в сторону Марокко. Большинство из них уже пересекли пролив Гибралтар и приближались к Сахаре. Гроза продолжалась. Я растянулся на кровати, выключив верхний свет и включив лампу на тумбочке. Только теперь я смог открыть дневник Райко. Это был настоящий гимн аистам. Райко отмечал все. Время пролета птиц, число гнезд, аистят, несчастных случаев. Он выводил среднеарифметическое, старался все систематизировать. Его дневник был испещрен колонками цифр, причудливыми шифрованными записями, которые наверняка оценил бы Макс Бём. Он также делал заметки на полях на корявом английском. Его рассуждения были то серьезными, то добродушными и шутливыми. Он давал прозвище парам аистов, гнездившимся в Сливене, и составил особый указатель с примечаниями. Таким образом, я познакомился с серым серебром, который выстилали гнездом мхом, с кокетливыми носами, один из которых самец имел асимметричный клюв, с пурпурной весной, которые останавливались на отдых в розовых закатных сумерках. Райко дополнял свои наблюдения чертежами, анатомическими схемами. На нескольких рисунках во всех деталях были изображены колечки, надеваемые на птиц: французские, немецкие, голландские, и, разумеется, Макса Бема.